Глава 10. Как только прозвучал мой вопрос, в зале повисла мертвая тишина. В прямом смысле стало тихо. Именно в этот момент мелодия переключилась и заиграла новая. «Ты куда-то спешишь?» — ледяным тоном уточнил Андрей. Он слегка склонил голову, пристально глядя на меня. Во взгляде читалось: «Только попробуй сбежать без разрешения, не рассчитаешься». «Нет, но я устала переживать по этому поводу. Мне нужно знать точную сумму». Будто не заметив угрозы в глазах, ответила я. Дверь открылась, и официант закатил в зал металлическую тележку с заказом. Черт, как не вовремя. Пришлось тактично прервать беседу. Андрею принесли прожаренный стейк из мраморной говядины с овощами на гриле и бокал с красным вином. А передо мной вдруг возникла тарелка с небольшим кусочком красной рыбы с овощами, зеленью и белым соусом. Отдельно поставили белую кружку с капучино. Я недоуменно посмотрела на Андрея. Я же сказала, что ничего не буду. Демонстративно взяв в руки кружку с кофе, я сделала долгожданный глоток. «Ммм, шикарный кофе! Спасибо!» Я улыбнулась официанту. «Очень рад, что вам понравился», — вежливо ответил он. «Паш, ты свободен». С нотками недовольства изрек Андрей. Парень пожелал хорошего вечера и быстро укатил тележку из привата, оставив нас снова наедине. Я взглянула на свою тарелку, а потом на Андрея. Только открыла рот, чтобы сказать, что зря продукты перевел, но он заговорил первым. «Я не люблю ужинать в одиночестве. Составь мне компанию. Я уверен, что тебе понравится». В этот раз он не приказывал, а просил. Но я чувствовала очередную манипуляцию. «Я не голодна, Андрей. Я же отказалась от ужина и попросила только кофе», — уперлась рогом я. Но мой отказ не возымел на него никакого эффекта. «Попробуй. Шеф для тебя старался. Не обижай его». А вот это был запрещенный прием. Чертов манипулятор. Диктатор и тиран. Но на тарелке все выглядело слишком аппетитно. От шикарного аромата у меня непроизвольно потекли слюни. Последний раз я сегодня ела... А я сегодня ела вообще? Покушать приготовила, но ничего не съела. Из-за стресса я совсем забыла, что нужно поесть. Не пропадать же теперь этой рыбе. Я взяла вилку и нож и взглянула на Андрея. Он терпеливо ждал моих действий. «Спасибо. Выглядит вкусно». «Приятного аппетита». Удовлетворенно сказал он и взял свои приборы. Я отрезала кусочек сочной рыбы, обмакнула в соусе и положила в рот. Поразительный вкус. Сочетание приправ и соуса подарило божественное послевкусие. Кусочек рыбы буквально растаял на языке. От удовольствия я прикрыла глаза. «Вкусно?» — хрипло спросил Андрей. Я взглянула в его потемневшие глаза. В них притаился хищник. «Очень. Твой шеф — кулинарный бог. Рыба потрясающая!» — искренне призналась я. «Так ему и передам». Нахмурился он и перевел взгляд в свою тарелку. Дальше мы ели молча. Я лишь изредка ловила на себе задумчивый взгляд брюнета. «На какой фильм ты сегодня собиралась?» — в конце ужина спросил он. «Фильм?» — я округлила глаза от неожиданного вопроса. «Ах да, я же говорила, что пойду в кино». Технично он перевел тему о сумме долга. Я заметила. Андрей снова прищурился, молча наблюдая за мной. «Ночные гонщики», — прямо ответила я и дерзко приподняла бровь. Новый намек на нужную мне тему. Теперь он не отвертится. «Хватит водить меня за нос. Поиграли, и достаточно». «Да? Такой есть в прокате?» — многозначительно хмыкнул он. «Догадываюсь, о чем он подумал». Но мне все равно. «Ага, вчера вышел. Андрей, давай вернемся к теме долга». Он откинулся в кресле, задумчиво смотрел на меня и неосознанно пальцами отбивал на подлокотнике кресла какой-то нескладный ритм. «Ты причинила мне серьезный ущерб», — начал он, а мое сердце вновь заколотилось сильнее. «И должна его возместить». «Сколько?» — не выдержала я. Новая пауза натянула мои нервы до предела. «Неделя». «Неделя?» Странный ответ. «Ладно, срок в неделю нормальный». «Хорошо, соберу сумму за неделю», — серьезно кивнула я. Ты не сказал, сколько денег тебе нужно. Видишь ли, Ирина? Он покрутил в руках бокал с вином, затем сделал глоток. Вернул стакан на столик, облизал губы и, наконец-то, продолжил. Мне не нужны от тебя деньги. Как не нужны? Не поняла я. А что тебе нужно? Я уже ответил на этот вопрос. Да, ты сказал неделя, но что это значит? Ты красивая женщина, Ирина. Я хочу тебя в счет долга. На неделю. Потрахаемся до следующей субботы, и ты свободна. Не моргнув и глазом, заявил он. Что мы сделаем до следующей субботы? Совсем офонарел? Хочет, чтобы я телом расплатилась, как какая-то шлюха? Неделю поимеет, а потом выбросит, как использованный презерватив? Да пошел он. Было бы с собой хотя бы 1100, кинула бы ему в рожу и ушла с гордо поднятой головой. Но денег нет. Что же делать? Он, конечно, дико сексуален и по-мужски красив, знает об этом и пользуется, но со мной этот номер не сработает. Думает, что по щелчку пальцев я запрыгну в его койку, чтобы отработать долг? Чёрта с два! Я окинула его презрительным взглядом. Мерзкий бабник, царек и самодур. Пора спустить его с небес на землю и плевать, что будет дальше. «Нет», — твердо заявила я и взяла кружку с капучино. «Нет», — удивился он. «Ты въехала в мой зад. Теперь моя очередь. Все честно».